Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет двух видов малогабаритный лист с маркой, лист с почтовыми марками и отдельную почтовую марку. В честь удачного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвастун-14». В верхней части новых марок надпись «Успех в опытном запуске МБР типа «Хвастун-14». В малогабаритном листе с маркой, в центре которого изображен образ высшего руководителя Ким Чен Ына, который 3 июля 106 года Чучхе 2017 своей подписью приказывает произвести испытательный запуск МБР типа «Хвастун-14». Изображено развивающееся знамя Трудовой партии Кореи, документ с подписью Ким Чен Ына и взлетающая в небо межконтинентальная баллистическая ракета. В малогабаритном листе, на фоне которого флаг республики, взлетающая МБР и глобус, помещена марка с изображением Ким Чен Ына, который провозглашает удачу в испытательном запуске МБР типа «Хвастун-14». Лист с марками показывает процесс испытательного запуска МБР типа «Хвастун-14», а отдельная почтовая марка изображает взлет МБР.